Оборудование здесь оставили 4 поколения назад. Потому электромагнитные удары не оказали влияния. Понимая, что они смогут противостоять старой гравитонной пушке, Румик и остальные стали готовиться к наступлению. Они огородили часть жилого блока плитами, организовав крепость площадью в 4 километра. Оружие собирал Геон, человек-арсенал. Технически устаревший, грубый, но он не уступал современному оружию. Гравитонная пушка хоть и старомодная, но установленная на хадр крепости она никому не проиграет. Проблема лишь со временем перезарядки, но усиление за счет новых элементарных частиц все меняло не в лучшую сторону. На потолке самого нижнего уровня были установлены накапливающие энергию светящиеся камни, потому здесь было светло, как на поверхности, что вызывало облегчение. Неспособные сражаться, но умеющие оказать поддержку разум Ангела, доктор Фарах, Дайдара и старый вояка Грейхантер находились в самом центре. Они выполняли свою работу. Над ними было 6500 металлических пластин и 30 километров, и перед рассветом готовившиеся к бою Румик и остальные услышали сирену. Вначале был звук, а потом все затрясло. «Остановить работы! Всем приготовиться к бою!» Резко крикнула Йомика, Орфен Нагасаки, в армейской форме диверсионного отряда. Подчиненные были вооружены непривычными пистолетами-пулеметами. Румика надела маску Леди Тигр. «Этона, не высовывайся! От меня все равно никакого толку в бою. А тебя есть, так что умирать не смей!» Ответила подруга и вместе с Ситопасом удалилась к лифту, напоминающему гондолу, чтобы эвакуироваться с другими учеными. «Всем рассредоточиться!» Прозвучал приказ, и Йомика расстегнула форму. В следующий миг показались большая грудь и живот. На ней был костюм, напоминающий чешую. Она взяла маску, скрытую позади за фуражкой, сняла ее и появился легендарный монстр — медуза с волосами в форме змеи. Леди Медуза, она обладала силой на уровне Леди Грифон. Ее механические волосы испускали лучи, способные превратить в камень. Она повернула длинную шею, посмотрев в потолок. Вокруг нее находился только отряд поддержки женщин-змей, другие бойцы не подходили. Способность окаменения могла остановить кого угодно, обращая в руду. Потолок сломался, и появились ракеты подземного типа с дрелями, которые залил превращающий в камень свет. Женщины-змеи использовали импульсные лазеры на масках и ладонях, ломая ракеты. Оболочка была сломана, и из них показалось много дронов. Это были летающие аппараты размером с ноготь и четырехногие размером с собаку с лазером на голове и ударно-волновой пушкой. Летательные аппараты не так пугали. Но вот четырехногий дрон мог потягаться по силам с человеком. Оставив на подчиненных четырехногих, Леди Медуза сбивала выпускающих дым летающих дронов, а Вулфраундер, Вулфраундер номер 2, Вулфраундер 23 в волчьих масках использовали плазменное оружие. Но дрожь становилась все сильней. «Ещё ракеты!» — сообщила наблюдавшая через мониторы Тона. Она продолжила. «Численность 220!» «Это доктор Фарах. Система перехвата пространственного разлома запущена, но 30 целей прорвались. Готовьтесь!» Его голос проглотила нехорошая тряска. «Разум Ангела. 28 целей проанализированы. Взрывчатки не обнаружено. Однако это дроны А-класса. Всем быть наготове!» Пока она говорила, в потолке как раз появилось 28 дыр. Прозвучал взрыв, и в стороны разлетелись четырехногие дроны. «Вот достали!» Крича, агенты размахивали пулеметами и стреляли. Дроны ломались, но их было слишком много. Метнулась тень и расстреляла добрую сотню дронов. «Задержался, девочки!» С люгером П-8 и револьвером усмехнулся Грейхантер. «О, Грейхантер сама?» «Только зря патроны тратить, стреляя в их броню!» «Вулфрандеры, цельтесь под ноги! Пусть попрыгают от того, что их сенсоры взбесятся!» «Санфрога, женщины-змеи, бейте разом! Не ошибитесь с высотой, цельтесь в головы, доктор Фарах все приготовит! Пусть ударят по своим же!» Отдавал указания Грейхантер, напоминая великого шпиона. «Что он говорит? Неужели он обычно притворялся?» Это заговорили пораженные волчицы. «Нет, моим телом управляет ИИ, в котором воссоздана информация, хранимая малышкой разум Ангела. А настоящий я просплю внутри еще 3 минуты. Не против старика послушаться?» «Понятно. Вас поняла!» «Отлично. Дедушка Грейхантер восстановился. Победа будет за нами!» Прозвучал голос Леди Медузы. Дронов заливали свинцом, огнем и плазмой. «Что с гравитонной пушкой?» «Зарядка еще не закончена! Тащите пулемет, Вулкан!» – прокричала Румика. Речь шла о 30-миллиметровом пулемете, устанавливаемом на штурмовике А-10. Его достали из временной оружейной на спине Геона. Боец в экзоскелете передал его Румике. Оружие было усовершенствовано, ствол составлял 4 метра, а вес почти 2 тонны. Пол под ногами трескался, но девушка держала пулемет. Она сняла предохранитель с системы огня и нажала на гашетку. Заработал мотор, и из всех 6 стволов стали вырываться всполохи, пока руки девушки трясло. Позади экзоскелет с таким же пулеметом отстреливал других дронов. Освещение было уничтожено, вокруг стало темно, только вспышки света и огнемет разрезали тьму. По разрушенному бетону продолжали передвигаться металлические ноги, они продолжили стрелять, несколько агентов упали, защищая бойцов. Именно это краем глаза заметила Румика. Они не такие убогие, чтобы умереть после подобного, но уже начинали паниковать. «В бою, если не можешь рассуждать спокойно, тебя ждет поражение. Способные создать барьер, сюда! Бойцы, по необходимости отступайте! Черт, никак! Им конца и края нет! Боеприпасы через 20 секунд закончатся! Радиоанализ дронов!» При поддержке сетопосов Грей Хантер перезарядил оружие и снова принялся стрелять из люгера. «Не получится! Они автономные! Радиоволны их не остановить!» — прозвучал крик доктора Фараха. «Ах, черт! У меня тоже топливо заканчивается! Третий отряд приближается! 200! Что с зарядной пушкой? Еще 20 секунд!» До того, как разум ангела договорила, дрон захватил одну гравитонную пушку. «Кто-нибудь!» — закричал один из бойцов с пулеметом, но ни агенты, ни руководители не успевали. «Проклятье!» Румика развернула пистолет, но на пути у нее была преграда. Это была стена из закаменевших дронов. На подземной базе среди сломанных каменных блоков в море дронов мелькали бойцы и агенты. Занавес света, защищавший гравитонные пушки, начал мигать. На саму Румику запрыгивали собакоподобные дроны, и она уронила на землю пулемет. Продолжая стрелять из пулемета и рейлгана, она еще и наносила удары. Дыхание стало горячим, то ли контроль температуры костюма отключился, то ли все тело в ушибах горело. Но в море дронов Румика не сдалась, а била руками, ногами и головой. «Ветер!» Непривычно резко прозвучал знакомый голос. Она даже через костюм ощутила, как опустилась температура. А в следующий миг в прямом смысле поднялся сильный ветер. Он снес дронов, которые накрыли девушку. Она увидела, что их подняло к потолку точно водопадом. «Свет!» Разнеслась тряска, и вспышка света заполнила все. Режим ночного видения костюма не успел отключиться, и Румику ослепило. Стрельба тем временем продолжалась. Поднимаясь, Румика сняла маску с лица, ладонью она прикрыла глаза. Глаза привыкли к свету, в воздухе был человек, он был на уровне потолка. На высоте почти в 40 метров мантия развивалась, в руке был длинный жезл. Он развел руки, а на его теле была броня с изображением мышц. На спине были нарисованы золотые крылья. «Сёнья», — проговорила Румика, — «он выглядел не как обычно». В истории темного Хадера в таком виде люди представали лишь дважды. Конечно, на деле он был таким же хрупким, но от него исходила сила. Такая сила, которая заставила всех опуститься на колени и склонить головы. Это относилось ко всем членам темного Хадера. Даже если они были ранены, им помогали товарищи. Толпы дронов исчезли. Остались лишь ракеты в дырах. Нет, дыры тоже затянулись. Все было восстановлено. Ракеты и дроны стали материалом. «О, великий большой Хадер Третий!» — восторженно крикнул Геон. У него было 3 формы. Головы Большого Хадера, личная и это. «Хрунари, ты придурок! Мог и раньше прийти!» Отругала его Румика, а он неспешно спустился. Окружающим понадобилось 2 секунды, чтобы понять, что случилось, и они разом обрушились на девушку. «Дура! Леди Тигр! Ты слишком голову задираешь!» — накричала на нее снявшая маску Йомика Орфан Нагасаки. «Нет, ничего, это же Румика!» — уже более спокойно сказал он, повернувшись в их сторону, и вот носками коснулся пола. «О, глава, ты появился в таком виде! Твой отец и дед были бы рады этому!» «Дедушка Грейхантер, или ИИ?» Парень по-доброму обратился к опустившемуся на колено Грейхантеру. Парень тоже слышал про бэкап старика. «Это же большая нагрузка на мозг». «Да, я копия, но воля настоящая. Я являюсь воплощением воли». «Столько воспоминаний. Я тоже рад снова встретиться со старым дедушкой. Но время уже истекает». Грей Хантер поднял голову, и все его бесстрашие ушло. «А, молодой господин, а где это я?» «В безопасном месте». Он засмеялся, а подносивший боеприпасы ситопас сказал: «Грей Хантер сама, пора покушать». И увез его вниз. «Опаздываешь, дурак!» Румика тоже слегка прониклась чувствами к старику, но быстро пришла в себя и снова накричала на Сюнью. «Я вообще-то спешил». Не под своей обычной, а под египетской маской Сюнью нахмурился. «Я не так часто телепортацией пользовался». «Так какой ущерб?» «Погибших нет. Пострадали 2300 человек, способных сражаться 76%, состав темного хадера 90%. Через динамик ситопаса ответила на вопрос разум ангела. «Проиграли здесь, но в остальном выиграли. Ладно, дальше я всем займусь». «Снова организация решил заняться. Как удобно, при том, что ты нас бросил». Уперев руки в бока, саркастично сказала Румика, а Сюнь снял маску и посмотрел на нее. «Все не так. Просто сменив руководителя, организацию не ликвидировать. К тому же такую». «Чего? Неужели ее слова и тебя обескуражили?» «Вокатор, разум ангела-сан, выведи данные. Звук по беспроводной связи». Румика спешно поправила шлем, и появилось видео Джессики из крепости. «А рядом с нашим миром есть мир, где тайных организаций не существует». Похоже, записи осуществляли с другой стороны мониторов. Тирада женщины продолжалась. «Поэтому я и желаю этого. Хаоса и напряжения». «Замачо!» Парень кивнул Румике. «Никаких заговоров, только преступления в долгосрочной перспективе. Никаких правительств, чиновников, банд». «Создание чистого хаоса — это анархизм», — сказала Йомика. «Но, глава, ты же этого мира желаешь?» Румика зло посмотрела на него, а Сюнья ответил. «Я желаю не хаоса. Я просто хочу отпустить организацию. Отдать все Эльшин нельзя, но и правительству тоже. И нельзя допустить, чтобы правительство свергли. Я просто защищаю свои интересы. Не стоит думать, что мы заодно». «Слишком сложно! И раз ты в таком виде, значит, унаследовал силу главы?» «Ничего не поделаешь. Одно дело ликвидировать организацию, и совсем другое наблюдать за тем, как всех убивают». «Если ты глава, то и думай о том, как защищать организацию». «Я пришел к выводу, что это невозможно. Я думал, куда всех устроить. Одноклеточная ты, Румика». «Это ты тут одноклеточный Харунари. Хватит уже звать меня Харунари всякий раз, как злишься. Если дураком звать начну, ты расплачешься». «Когда это было?» «С 5 до 8 лет точно. Так уже 10 лет прошло. А вот кто пулеметом вулкан все разнес? Заткнись. В отличие от сестры, я на силу полагаюсь». «А ты все твердила, чтобы я занимался, чтобы нормальным главой стал. Ладно бы хоть понимала в этом что-то, чтобы советы давать». «Заткнись. Учеба не моя сильная сторона. Ты вечно дуешься, когда в чем-то Рейки-сан уступаешь. Что еще за сравнение такое?» «Как старшая должна их отругать, но это чушь какая-то», — пробормотала Йомика. «Для них это типично», — через динамик сказала Итона. «Вопрос, предположение и ответ. А они так хорошо ладят, что даже ссорятся до Арука», — сказал державший динамик ситопас. «Точно. Вопрос. Это ответ до Арука». Прежде чем Итона успела что-то сказать, заговорил Синья. «А ну все, этот разговор никуда не приведет, так что заканчиваем. Сестра Йомика, уводи всех отсюда на 4-ю ветку». «Так далеко?» – удивилась она. «На 2-ю и 3-ю, скорее всего, направляется правительство. Она небольшая, но про нее вряд ли знают. Потому все должно быть хорошо. Прошу тебя, сестра Йомика». Он поклонился, а женщина в спешке опустилась на колени перед своим господином. «Да, я оправдаю ваши ожидания». «Разум Ангела-сан, Дейдара-сан, Геон-сан, вы тоже. И что с дедушкой Греем?» «Съел мороженое и теперь отдыхает». В голосе разума ангела примешалась нежность. «Тогда присмотри за дедушкой». «А ты чем займешься? – спросила Йомика. «Я, Румика и Рейка-сан постараемся со всем разобраться». Снова надевая маску, сказал Сюнья. «А и я?» «Ты единственный агент высшего ранга помимо руководителей. Больше персонала делить нельзя. Прошу тебя». «Хорошо». Слегка покраснев, ответила девушка и кивнула. «А, точно. Чем там чёртова сестра занимается вообще?» Повысила она голос. «В определённом смысле действует по плану». «Это... новый глава. Можно вопрос?» Вмешалась Итона. «А... это Насан из исследовательского отдела, верно? Ты подруга Румики, разработавшая сетопасов». «А, верно. Для меня честь, что вы меня помните». Слегка напряжённая девушка ответила более радостно. «Мы сможем победить?» Враг отступил в летающую крепость. «Но у него есть сила новых элементарных частиц». «Всё будет хорошо, ведь у нас есть свой секрет». «Минут через 10 всё будет завершено, так что постарайтесь. Что ж, по возможности не убивать и не выдавать себя, но внушать страх». После слов парня все вытянулись и хором ответили. «По возможности не убивать и не выдавать себя, но внушать страх». Парень хихикнул. «Ну, Румика, идём». «А?» Она не успела спросить, куда. Асюня взял её за руку и исчез. Телепортировался. «Отлично. Нам тоже надо постараться. Разум ангела. Что с зарядкой гравитонной пушки?» «Готово. Раз глава тоже с нами, можешь не стесняться и стрелять». «Поняла». Дронов в подземных ракетах было много, но даже когда Большой Хадр уничтожил третью волну, Джессика не начала паниковать. Сила увеличилась на треть. Вот что значит глава тёмного Хадра. Она хищно улыбнулась, но улыбка быстро пропала с лица. «Решил принять свою должность? Сам же сообщил о ликвидации, а за силу переживает. Конечно, ему хочется обладать копьём бога», — сказала она и включила микрофон. «Меняем план. Конечно, человеческие ресурсы и технологии важны, но они слишком сопротивляются, потому не нужны в нашем мире». Напряжение в комнате управления разом подскочило. «Огонь оставшимися подземными снарядами, боеприпасы обычные ядерные. После запуска покидаем это воздушное пространство, сотрём базу тёмного Хадра гравитонной пушкой, а потом уничтожим вторую, третью и четвёртую. Мы можем переместиться, но не в радиусе системы экранирования. Как нам поступить, глава?» Джессика бесстрашно улыбнулась. «Выжжем всё до копья бога!»